Радиопостановка «Аэлита», часть вторая. Еще в первые годы советской власти замечательный писатель и патриот Алексей Николаевич Толстой мечтал о полете русских людей в космос. Герой его научно-фантастического романа «Аэлита», написанного в начале 20-х годов, молодой инженер Мстислав Сергеевич Лось, изобретает первый в мире космический ракетный аппарат и готовится к полету на Марс. Инженера в этом дерзновенном полете стал демобилизованный красноармеец Алексей Гусев. Вернувшись из армии, этот отважный боец революции рвется к большому делу во имя мира и счастья людей. Мы верст не считаем, когда мы шагаем и с песней рассвет встречаем. Шагая вперед, над нами смеялась пурга, метели сбивали с пути, и смертная пуля врага нас всюду пыталась найти. Лось и Гусев удачно опустились на далекой планете. Как и думали русские ученые, Марс оказался обитаем. Марсиане восхищены подвигом двух русских смельчаков. Они пригласили их в свой летательный корабль. Лось и Гусев поднялись в воздух и полетели над Марсом. Корабль летел высоко над Марсом. Лось и лысый марсианин остались на палубе. Гусев сошел внутрь корабля к солдатам. В светлой, соломенного цвета рубке он сел на плетеное кресло и некоторое время глядел на востроносых, щуплых солдатиков, помаргивающих, как птицы, рыжими глазами. Затем вынул заветный портсигар, хлопнул по крышке. Ну, покурим, товарищ. Угощайтесь. Что хочешь? Варбишь? Марсиане с испугом затрясли головами. Когда же Гусев закурил, солдаты в величайшем страхе попятились от него, с ужасом глядели, как Шоха глотает дым. Я Гусев. Гусев? От гусей. От гусей, значит. Га, га, га, га, га, га, га, га, га, га, га, га. Здоровенные такие птицы на земле есть. Да вы таких сроду и не видали. Зовут меня Алексей Иванович. А, да, Алексей Иванович. Иванович. Я не только полком, конной дивизией командовал. Страшный герой. Ужасный. Корпус мне предлагали. Нет, извините. 7 лет воевал, хоть кому очертить. Ребята, ребята. А тут Мстислав Сергеевич меня зовет. Умоляй, Алексей Иванович, без вас хоть на Марс не лети. Ну вот, значит, Здрасте. Шоха, да? Шоха! Шоха! Шоха! Тобира! Марсиане слушали, дивились. Один принес фляжку с коричневой мускатного запаха жидкостью. Марсиане выпили и залопотали. Гусев хлопал по их спинам, шумел...